Глава 12. Знойная женщина, мечта поэта. За ночь холод был съеден без остатка. Стало так тепло, что у ранних прохожих ныли ноги. Воробьи несли разный вздор. Даже курица, вышедшая из кухни в гостиничный двор, почувствовала прилив сил и попыталась взлететь. Небо было в мелких облачных клёцках. Из мусорного ящика несло запахом фиалки и супа пейзан. Ветер млел под карнизом, коты развалились на крыше и, снисходительно сощурясь, глядели на двор, через который бежал коридорный Александр с тючком грязного белья. В коридорах Сорбонны зашумели. В номере, обставленном с деловой роскошью, две кровати и ночной столик, послышались конские храпы и ржание, и Полит Матвеевич весело умывался и прочищал нос. Великий комбинатор лежал в постели, рассматривая повреждения в штиблетах. «Кстати, — сказал он, — прошу погасить задолженность». Ипполит Матвеевич вынырнул из полотенца и посмотрел на компаньона выпуклыми без пенсне глазами. «Что вы на меня смотрите, как солдат на вошь? Что вас удивило? Задолженность? Да! Вы мне должны деньги. Я вчера позабыл вам сказать, что за ордера мною уплачено, согласно ваших полномочий, 70 рублей. К сему прилагаю расписку. Перебросьте сюда 35 рублей. Концессионеры, надеюсь, участвуют в расходах на равных основаниях». Ипполит Матвеевич надел пенсне, прочел записку и, томясь, отдал деньги. Но даже это не могло омрачить его радости. Богатство было в руках. 30-рублевая пылинка исчезла в сиянии бриллиантовой горы. Ипполит Матвеевич, лучезарно улыбаясь, вышел в коридор и стал прогуливаться. Планы новые, построенные на драгоценном фундаменте жизни, тешили его. «А святой отец, — мысленно ехидствовал он, — дурак дураком остался. Не видать ему стульев, как свои бады!» Дойдя до конца коридора, Воробьянинов обернулся. Белая в трещинах дверь номер 13 раскрылась, и прямо навстречу ему вышел отец Федор в синей косоворотке, подпоясанный потертым черным шнурком с пышной кисточкой. Доброе его лицо расплывалось от счастья. Он тоже вышел в коридор на прогулку. Соперники несколько раз встречались и, победоносно поглядывая друг на друга, следовали дальше. В концах коридора оба разом поворачивались и снова сближались. В груди Ипполита Матвеевича кипел восторг. То же чувство одолевало и отца Федора. Чувство сожаления к побежденному противнику одолевало обоих. Наконец, во время 5-го рейса Ипполит Матвеевич не выдержал. «Здравствуйте, батюшка!» — сказал он с невыразимой сладостью. Отец Федор собрал весь сарказм, положенный ему Богом, и ответствовал. «Доброе утро, Ипполит Матвеевич!» Враги разошлись. Когда пути их сошлись снова, Воробьянинов уронил. «Не ушиб ли я вас во время последней встречи?» «Нет, отчего же, очень приятно было встретиться», — ответил ликующий отец Федор. Их снова разнесло. Физиономия отца Федора стала возмущать Ипполита Матвеевича. «О, бедню, небось, уже не служите?» — спросил он при следующей встрече. «Где там служить? Прихожане по городам разбежались, сокровища ищут. Заметьте, свои сокровища, свои. Мне неизвестно, чьи, а только ищут». Ипполит Матвеевич хотел сказать какую-нибудь гадость и даже открыл для этой цели рот, но выдумать ничего не смог и рассерженно проследовал в свой номер. Через минуту оттуда вышел сын турецкого подданного, Остап Бендер, в голубом жилете, и, наступая на шнурки от своих ботинок, направился к Вострикову. Розы на щеках отца Федора увяли и обратились в пепел. «Покупаете старые вещи?» — спросил Остап грозно. «Стулья, потроха, коробочки от ваксы». «Что вам угодно?» — прошептал отец Федор. «Мне угодно продать вам старые брюки». Священник оледенел и отодвинулся. «Что же вы молчите, как архиерей на приеме?» Отец Федор медленно направился к своему номеру. «Старые вещи покупаем, новые крадем!» — крикнул Остап вслед. Востриков вобрал голову и остановился у своей двери. Остап продолжал измываться. «Как же насчет штанов, многоуважаемый служитель культа? Берете? Есть еще от жилетки рукава, круг от бублика и от мертвого осла уши. Оптом всю партию дешевле будет. И в стульях они не лежат, искать не надо, а?» Дверь за служителем культа закрылась. Удовлетворенный Остап, хлопая шнурками по ковру, медленно пошел назад. Когда его массивная фигура отдалилась достаточно далеко, отец Федор быстро высунул голову за дверь и с долго сдерживаемым негодованием пискнул: «Сам ты дурак!» «Что?» — крикнул Остап, бросаясь обратно, но дверь была уже заперта и только щелкнул замок. Остап наклонился к замочной скважине, приставил ко рту ладонь трубой и внятно сказал: «Почем опиум для народа?» За дверью молчали. «Папаша, вы пошлый человек!» — прокричал Остап. В эту же секунду из замочной скважины выскочил и заерзал карандаш, острием которого отец Федор пытался ужалить врага. Концессионер вовремя отпрянул и ухватился за карандаш. Враги, разделенные дверью, молча стали тянуть карандаш к себе. Победила молодость, и карандаш, упираясь, как заноза, медленно выполз из скважины. С этим трофеем Остап возвратился в свой номер. Компаньоны еще больше развеселились. «И враг бежит, бежит, бежит!» — пропел Остап. На ребре карандаша он вырезал перочинным ножиком оскорбительное слово, выбежал в коридор и, опустив карандаш в замочную амбразуру, сейчас же вернулся. Друзья вытащили на свет зеленые корешки ордеров и принялись их тщательно изучать. «О, где он на гобелен пастушка?» — сказал Ипполит Матвеевич мечтательно. «Я купил этот гобелен у петербургского антиква». «К черту пастушку!» — крикнул Остап, разрывая ордер в лапшу. «Стол круглый, как видно, гарнитура. Дайте сюда столик, к чертовой матери столик!» Остались два ордера. Один на 10 стульев, выданный Музею мебельного мастерства в Москве, другой на 1 стул товарищу Грицацуеву в Старгороде по улице Плеханова, 15. «Готовьте деньги», — сказал Остап. «Возможно, в Москву придется ехать». «Но тут ведь тоже есть стул». «Один шанс против 10, чистая математика. Да и то, если гражданин Грицацуев не растапливал им буржуйку». «Не шутите, так не нужно». «Ничего, ничего, либерфатер Конрад Карлович Микельсон. Найдем. Святое дело, батистовые портянки будем носить, крем-марго кушать». «Мне почему-то кажется, — заметил Ипполит Матвеевич, — что ценности должны быть именно в этом стуле». «Ах, вам кажется! Что вам еще кажется? Ничего? Ну ладно, будем работать по-марксистски. Предоставим небо птицам, а сами обратимся к стульям. Я измучен желанием поскорее увидеться с инвалидом империалистической войны, гражданином Грицацуевым, улица Плеханова, дом 15». «Не отставайте, Конрад Карлович, план составим по дороге». Проходя мимо двери отца Федора, мстительный сын турецкого подданного пнул ее ногой. Из номера послышалось слабое рычание затравленного конкурента. «Как бы он за нами не пошел», — испугался Ипполит Матвеевич. «После сегодняшнего свидания министров на яхте никакое сближение невозможно. Он меня боится». Друзья вернулись только к вечеру, и Ипполит Матвеевич был озабочен. Остап сиял. На нем были новые малиновые башмаки, каблукам которых были привинчены круглые резиновые набойки, шахматные носки в зеленую и черную клетку, кремовая кепка и полушелковый шарф румынского оттенка. «Есть-то он есть», — сказал Ипполит Матвеевич, вспоминая визит к вдове Грицацуевой. «Но как этот стул достать? Купить?» «Как же!» — ответил Остап. «Не говоря уже о совершенно непроизводительном расходе, это вызовет толки. Почему один стул? Почему именно этот стул?» «Что же делать?» Остап с любовью осмотрел задники новых штиблет. «Шик модерн», — сказал он. «Что делать? Не волнуйтесь, председатель, беру операцию на себя. Перед этими ботиночками ни один стул не устоит». «Нет, вы знаете, — оживился Ипполит Матвеевич, — когда вы разговаривали с госпожой Грицацуевой о наводнении, я сел на наш стул, и, честное слово, я чувствовал под собой что-то твердое, а не там, ей-богу, там! Ну вот, ей-богу ж, я чувствую!» «Не волнуйтесь, гражданин Михельсон, его нужно ночью выкасть, ей-богу, выкасть!» «Однако для предводителя дворянства у вас слишком мелкие масштабы. А технику этого дела вы знаете? Может быть, у вас в чемодане запрятан походный НССР с набором отмычек? Выбросьте из головы. Это типичное пижонство — грабить бедную вдову». Ипполит Матвеевич опомнился. «Хочется ведь скорее», — сказал он умоляюще. «Скоро только кошки родятся», — наставительно заметил Остап. «Я женюсь на ней». «На ком?» «На мадам Грицацуевой». «Зачем же? чтобы спокойно, без шума покопаться в стуле. Но ведь вы себя связываете на всю жизнь. Чего не сделаешь для блага концессии? На всю жизнь, прошептал Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич в крайнем удивлении взмахнул руками. Пасторское бритое лицо его ощерилось. Показались нечищенные со дня отъезда из города Н. голубые зубы. «На всю жизнь!» — прошептал Ипполит Матвеевич. «Это большая жертва!» «Жизнь!» — сказал Остап. «Жертва! Что вы знаете о жизни и о жертвах? Вы думаете, что если вас выселили из особняка, вы знаете жизнь? И если у вас реквизировали поддельную китайскую вазу, то это жертва?» «Жизнь, господа присяжные заседатели, это сложная штука, но, господа присяжные заседатели, это сложная штука, открывается просто как ящик, надо только уметь его открыть. Кто не сможет открыть, тот пропадает. Вы слыхали о гусаре-схимнике?» Ипполит Матвеевич не слыхал. «Буланов, не слыхали? Герой аристократического Петербурга, сейчас услышите». И Остап Бендер рассказал Ипполиту Матвеевичу историю, удивительное начало которой взволновало весь светский Петербург, а еще более удивительный конец потерялся и прошел решительно никем не замеченным в последние годы. Рассказ о гусаре-схимнике. Блестящий гусар, граф Алексей Буланов, как правильно сообщил Бендер, был действительно героем аристократического Петербурга. За графом Булановым катилась слава участника многих тайных дуэлей, имевших роковой исход, явных романов с наикрасивейшими, неприступнейшими дамами света, сумасшедших выходок против уважаемых в обществе особ и прочувствованных кутежей, неизбежно кончавшихся избиением штафирок. Граф был красив, молод, богат, счастлив в любви, счастлив в картах и в наследовании имущества. Родственники его умирали часто, и наследство их увеличивали и без того огромное состояние гусара. Женщины травились из-за него, мужчины завидовали, и внезапно все кончилось. Граф Алексей Буланов исчез. Княгиня Белорусско-Балтийская, последняя пассия графа, была безутешна. Исчезновение графа наделало много шуму. Газеты были полны догадками. Сыщики сбились с ног, но все было тщетно. Следы графа не находились. Когда шум уже затихал, из Аверкиевой пустыни пришло письмо, все объяснившее. Блестящий граф, герой аристократического Петербурга, Валтасар XIX века, принял схиму. Передавали ужасающие подробности. Говорили, что граф-монах носит вериги в несколько пудов, что он, привыкший к тонкой французской кухне, питается теперь только картофельной шелухой. Поднялся вихрь предположений. Говорили, что графу было видение умершей матери. Женщины плакали. У подъезда княгини Белорусско-Балтийской стояли вереницы карет. Княгиня с мужем принимали соболезнования. А на самом деле гусар пошел в монахи, чтобы постичь жизнь. В обители граф Алексей Буланов, принявший имя Евпла, изнурял себя великими подвигами. Он действительно носил вериги, но ему показалось, что этого недостаточно для познания жизни. Тогда он изобрел для себя особую монашескую форму — клобук с отвесным козырьком, закрывающим лицо, и рясу, связывающую движение. С благословения игумена он стал носить эту форму, но и этого показалось ему мало. Обуянный гордыней он удалился в лесную землянку и стал жить в дубовом гробу. Подвиг схимника Евпла наполнил удивлением обитель. Он ел только сухари, запас которых ему возобновляли раз в 3 месяца. Так прошло 20 лет. Евпл считал свою жизнь мудрой, правильной и единственно верной. Жить ему стало необыкновенно легко, и мысли его были хрустальными. Он постиг жизнь и понял, что иначе жить нельзя. Однажды он с удивлением заметил, что на том месте, где он в продолжении 20 лет привык находить сухари, ничего не было. Он не ел 4 дня. На 5-й день пришел неизвестный ему старик в лаптях и сказал, что монахов выселили большевики и устроили в обители совхоз. Оставив немного сухарей, старик, плача, ушел. Схимник не понял старика. Светлый и тихий, он лежал в гробу и радовался познанию жизни. Старик-крестьянин продолжал носить сухари. Так прошло еще несколько никем не потревоженных лет. Однажды только дверь землянки растворилась, и несколько человек, согнувшись, вошли в нее. Они подошли к гробу и принялись молча рассматривать старца. Это были рослые люди в сапогах со шпорами, в огромных галифе и с маузерами в деревянных полированных ящиках. Старец лежал в гробу, вытянув руки, и смотрел на пришельцев лучезарным взглядом. Длинная и легкая седая борода закрывала половину гроба. Незнакомцы зазвенели шпорами, пожали плечами и удалились, бережно прикрыв за собою дверь. В следующую ночь его кто-то разбудил. Он проворочился до утра, тихо стеная и незаметно для самого себя почесывая руки. Днем поднявшись, он случайно заглянул в гроб. По углам его мрачной постели быстро перебегали вишневые клопы. Схимнику сделалось противно. В этот же день пришел старик с сухарями, и вот подвижник, молчавший 25 лет, заговорил. Он попросил принести ему немножко керосину. Услышав речь великого молчальника, крестьянин опешил. Однако, стыдясь и пряча бутылочку, он принес керосин. Как только старик ушел, отшельник дрожащей рукой смазал все швы и пазы гроба. Евпал заснул спокойно. Его ничто не потревожило. Смазывал он керосином гроб и в следующие дни, но через 2 месяца понял, что керосином вывести клопов нельзя. По ночам он быстро переворачивался и громко молился, но молитвы помогали еще меньше керосина. Прошло 1/2 в невыразимых мучениях, прежде чем отшельник обратился к старику снова. Вторая просьба еще больше поразила старика. Схимник просил привезти ему из города порошок арагац против клопов. Но и арагац не помог. Клопы размножались необыкновенно быстро. Могучее здоровье схимника, которого не могло сломить 25-летнее постничество, заметно ухудшалось. Началась темная, отчаянная жизнь. Гроб стал казаться схимнику Евплу омерзительным и неудобным. Ночью, по совету крестьянина, он сжег клопов лучиной. Клопы умирали, но не сдавались. Было испробовано последнее средство. Продукты братьев Глик. Розовая жидкость с запахом отравленного персика под названием клопин. Но и это не помогло. Положение ухудшалось. Через 2 года от начала великой борьбы отшельник случайно заметил, что совершенно перестал думать о смысле жизни, потому что круглые сутки занимался травлей клопов. Тогда он понял, что ошибся. Жизнь, так же, как и 25 лет назад, была темна и загадочна. Уйти от мирской тревоги не удалось. Жить телом на земле, а душой на небесах оказалось невозможным. Тогда старец встал и проворно вышел из землянки. Он стоял среди темного зеленого леса. Была ранняя сухая осень. У самой землянки выперлось из-под земли целое семейство белых грибов-толстобрюшек. Неведомая птаха сидела на ветке и пела соло. Послышался шум проходящего поезда. Земля задрожала. Жизнь была прекрасна. Старец, не оглядываясь, пошел вперед. Сейчас он служит кучером конной базы московского коммунального хозяйства. Рассказав Ипполиту Матвеевичу эту в высшей степени поучительную историю, Остап почистил рукавом пиджака свои малиновые башмаки, сыграл на губах тушь и удалился. Под утро он ввалился в номер, разулся, поставил малиновую обувь на ночной столик и стал поглаживать глинцевитую кожу, с нежной страстью приговаривая: «Мои маленькие друзья!» «Где вы были?» — спросил Ипполит Матвеевич с просонья. «У вдовы!» — глухо ответил Остап. «Ну?» — Ипполит Матвеевич оперся на локоть. «И вы женитесь на ней?» Глаза Остапа заискрились. «Теперь я уже должен жениться, как честный человек!» Ипполит Матвеевич сконфуженно хрюкнул. «Знойная женщина!» — сказал Остап. «Мечта поэта — провинциальная непосредственность!» В центре таких субтропиков давно уже нет, но на периферии и на местах еще встречаются. — Когда же свадьба? — Послезавтра. Завтра нельзя 1 мая, все закрыто. Как же будет с нашим делом? Вы женитесь, а нам, может быть, придется ехать в Москву. Ну, чего вы беспокоитесь? Заседание продолжается. А жена? Жена? Бриллиантовая вдовушка. Последний вопрос. Внезапный отъезд по вызову из центра. Небольшой доклад в малом совнаркоме. Прощальная сцена и цыпленок на дорогу. Поедем с комфортом. Спите. Завтра у нас свободный день.